О, как это странно, как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть «это я». А может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что, если есть? Вот, стоят передо мной 100 солдат. Я кричу им: «Глаза направо!» И 100 человек, из которых у каждого есть свое «я», и которые во мне видят что-то чужое, постороннее. Не я, они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга. Они масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны также сливаются в одно лицо. И мы ему также чужие. И он не отличает нас друг от друга. Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул: «Ваше благородие! Буфенчик больше не давает папиросов! Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать!» «Ах, черт!» — вырвалось у Ромашова. «Ну, иди, иди себе! Как же я буду без папирос? Но все равно можешь идти, Гайнан!» «О чем я сейчас думал?» — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и по непривычке думать последовательно не мог сразу найти ее. «О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном. Постой, надо вернуться назад. Сижу под арестом. По улице ходят люди. В детстве мама привязывала. Меня привязывала. Да-да, у солдат тоже я. Полковник Шульгович. Вспомнил. Ну теперь дальше, дальше. Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из нее. Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет. Говоря с другим посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это важно? Неужели это главное в жизни? Вот пройдет еще 20-30 лет, одна секунда в том времени, которое было до меня и будет после меня. Одна секунда. Мое «я» погаснет. Точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгут снова и снова и снова, а меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног, потому что не будет меня. Да-да, это так. Ну, хорошо, подожди. Надо постепенно, ну, дальше. Меня не будет. Было темно. Кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее. И опять стало темно навсегда, на веки веков. Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке. Кричал во все горло на плечо, ругался и злился из-за приклада, недовернутого на себя, трепетал перед сотнями людей. Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим «я», заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей, и за это оскорбляли и унижали меня. Меня! Почему же мое «я» подчинилась призракам? Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него разбегающиеся мысли. «А ты позабыл? Отечество, колыбель, прах отцов, алтари, а воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?» «Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни, родина, и честь, и мундир, и все великие слова. Мое «я» останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое «я» важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви. Вот я служу. А вдруг мое «я» скажет «не хочу». Нет, не мое «я», а больше. Весь миллион «я», составляющих армию. Нет, еще больше. Все «я», населяющие земной шар, вдруг скажут «не хочу». И сейчас же война станет немыслимой. И уж никогда, никогда не будет этих ряды вздвой и полуоборот направо, потому что в них не будет надобности. «Да, да, да, это верно, это верно!» — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос. «Вся эта военная доблесть и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука — все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать «не хочу».